Чем дольше говорил Сэмо, тем более нелепым выглядело его объяснение. Договор с Энберлом, заключенный отцом Фрэнсисом, был совершенно невероятен. Лоуренс про такие даже и не слышал. Одно то, что Терео дозволялось решать, сколько зерна и по какой цене продавать, уже было невообразимо. Однако, если вспомнить о книгах, схороненных отцом Фрэнсисом в подземелье церкви, можно было понять, он имел могущественных покровителей. Достаточно было рассмотреть книги в кожаных переплетах с металлическими скобками по углам. Каждая переплетенная таким образом книга стоила немалых денег. Тот граф из Приграничья, о котором Лоуренс узнал из писем на столе Эльзы, и другие влиятельные фигуры, в том числе один епископ, все они, похоже, вели какие-то тайные дела с отцом Фрэнсисом. Несмотря на то, что отец Фрэнсис то и дело попадал под подозрения в ереси, он все же сумел мирно прожить свою жизнь. Нетрудно было догадаться, что и этим он был обязан своим связям. Как прочна сеть, свитая из множества веревок, так и людям дают силу их связи. Еще Сэму сказал, что не знает, как именно отцу Фрэнсису удалось заключить этот договор. Скорее всего, он не лгал. Сэму предположил, что отцу Фрэнсису могли стать известны какие-то тайные сведения о графе Бартоне, правителе Энберла. И, возможно, здесь он был недалек от истины. Несомненно, отец Фрэнсис был фигурой выдающейся. Если Лоуренсу удастся разрешить проблему Терео, это должно будет благоприятно отразиться на его торговле, так что подумать следовало очень серьезно. Вообще-то расточительный до крайности образ жизни селян, простодушно полагавшихся на договор отца Фрэнсиса, следовало воспринимать исключительно как нечто печальное. Даже если они соберут все золото и серебро, какое у них имеется, наверняка не смогут выплатить весь долг. Было совершенно очевидно, что как только Энберл вернет зерно, деревню Терео ждет немедленное разорение. Впрочем, если Лоуренс продолжит думать в таком духе, он никогда не продвинется вперед. Поэтому Лоуренс заговорил об одной возможности, которая пришла ему в голову. «Думаю, что касается той части, которую Терео не сможет выплатить, то Энберл попросит у вас в счет этого долга ваш урожай следующего года. И что это значит? Это значит, что он заранее назначит цену за все зерно, которое ваша деревня соберет в следующем году. То, что Сэму не понял идею покупки вперед, лишний раз показывало, как долго деревня жила без забот и без хлопот. Если такое возможно, мы на время снимем нашу проблему», – проговорил Сэму. Однако, естественно, у них в этой сделке будет преимущество. Поскольку они платят за что-то, чего еще нет, им это будет невыгодно, если только они не потребуют скидок. Что касается нас, то когда мы договоримся продать зерно по назначенной цене, каким бы хорошим ни выдался следующий урожай, больше денег мы уже не выручим. Это чересчур неразумно. И даже если урожай следующего года окажется таким же обильным, как нынешний, ваши доходы уменьшатся, и вам придется покрыть разницу за счет урожая через год. И доходы через год будут еще меньше. Более того, наши противники могут воспользоваться нашей слабостью и потребовать расторгнуть сделку, если случится неурожай. Вы понимаете, что будет потом, да? Именно поэтому в деревне тратили все свое время на дополнительные работы зимой, когда не было нужды выходить в поле. Даже если доходы от таких работ были невелики, люди усердно трудились, чтобы их деревня не лишилась своих земель. Я всегда думал, что если только деревне не придется платить налоги, все будет хорошо. Именно поэтому я так старался сохранить наследство отца Фрэнсиса, пролепетал Сэму. «В этом, в общем-то, нет ничего дурного», – ответил Лоуренс. «Однако жители деревни и понятия не имеют, какую громадную услугу им оказал отец Фрэнсис». «Да, конечно же. Сейчас об этом уже нет смысла говорить. Но когда отец Фрэнсис впервые появился у нас в деревне, это было так неожиданно. Он сперва попросил разрешения остаться в церкви, а за это пообещал постараться улучшить наши отношения с Энберлом. Хотя у нас уже была церковь, Мы все же не могли отказаться от нашей веры в древнего стража этой земли, повелителя той Йерры. Отец Фрэнсис сказал, что ему это безразлично, и никогда не пытался нас обращать. Просто жил в церкви до самой своей смерти. Должно быть, селяне считали отца Фрэнсиса кем-то вроде ангела-хранителя, которого им послал повелитель Тайерры. Я и не думал, что все так обернется. Старейшина Сэму, но вы ведь наверняка учитывали возможность того, что что-то подобное может произойти. Я это предчувствовал, более или менее. Но я совсем не ожидал, что это будет капасское вино. Капасское вино? О, да. Ядовитое зерно, как это вот. Мы его называем капасским вином. Капасское вино выглядит совсем как рожь. Мы все знаем о нем. Не думаю, что кто-либо из наших жителей мог быть настолько неосторожен, что добавил это вино к нашему зерну. Да еще в таком количестве, что оно стало смертельным. Лоуренс кивнул, соглашаясь. Поэтому, естественно, все заподозрят, что отрава была добавлена злоумышленно. Все подозревают, что виноват чужак. Все ведь верят, что все неприятности от чужаков. А следующий, кого будут подозревать, Мукомол Эван. Сэму кивнул. Затем он кивнул второй раз и сказал. Я только что немного поговорил с Эльзой. Она, похоже, не сомневается, что отравители были из Энберла. Мне так стыдно. Единственное, о чем я способен думать, это что все будет хорошо, если только где-то покупают наше зерно. И больше ни о чем. Нам надо только дождаться приезда посланника Энберла. И мы сразу поймем, это разыгранное ими представление или нет. И если вы не возражаете, я хотел бы до того перекинуться несколькими словами с Эльзой. Одной из причин, почему Лоуренс согласился помочь Сэму советом, как раз было то, что это дало ему возможность произнести теперь эту фразу. «Понимаю». Поднявшись с места, Сэму подошел к двери и, открыв ее, что-то коротко сказал охранявшему ее селянину. Затем, обернувшись к Лоуренсу, он произнес: «Пожалуйста, следуйте за этим человеком. Он проводит вас к церкви». Сэму отступил в бок, давая Лоуренсу и Хора пройти. Казалось, все силы его сейчас были сосредоточены в опирающихся на посох руках. «На эти старые кости давит слишком много. Сообщи мне потом, к чему приведет ваша беседа. Как же стыдно». Селянин поспешно пододвинул стул, на котором только что сидел сам, и Сэму с гримасой боли уселся. Конечно, то, что Сэму не собирался идти вместе с ними, значило, что Лоуренсу будет проще сделать следующий ход. Но в то же время Сэму был тем человеком, который мог защитить его и Хора от гнева жителей деревни. Лоуренс, естественно, желал, чтобы все разрешилось мирно. Если Сэму сейчас сломается, Лоуренсу будет неловко. Поэтому он от всей души пожелал Сэму держаться и лишь затем покинул комнату. Костер на главной площади по-прежнему пылал. Вокруг него по двое, по трое стояли селяне и о чем-то перешептывались, только Лоуренс не мог разобрать, о чем именно. Едва Лоуренс и Хора вышли из дома Сэму, все взоры обратились на них. «Неприятное чувство», – пробормотала Хора. «Если человек, за которым они сейчас идут, решит ослушаться приказа старейшины, Лоуренса и Хора, вне всяких сомнений, мгновенно схватят и забьют, а потом где-нибудь повесят». В воздухе над площадью витало страшное напряжение. Несколько шагов, отделяющие Лоуренса и Хора от церкви, казались гигантским расстоянием. Когда трое подошли наконец-то к церкви, шедший впереди селянин постучал в дверь и выкрикнул неожиданно громко: «Госпожа Има! Нас старый просил прийти сюда!» Видимо, он специально говорил так громко, чтобы все собравшиеся на площади поняли. Он сопровождает Лоуренса и Хора исключительно по приказу старейшины. Чего он больше всего боялся, так это того, что гнев жителей может обрушиться уже на него. Вскоре входная дверь церкви отворилась, и Иима впустила Лоуренса с Хора. Сопровождавший их селянин явно ощутил облегчение. Его напряженные плечи и спина расслабились. закрывшаяся дверь отрезала устремленные от костра ненавидящие взгляды. Дверь была довольно толстая и крепкая. Однако Лоурен сомневался, что она продержится долго, если селяне обрушат на нее что-то потяжелее взглядов. «Ты сказал, что старый просил вас обоих прийти. В чем дело?» Има, конечно, впустила Лоуренса и Хора в церковь, но дальше идти она не давала, загораживая проход. «Мне нужно поговорить с госпожой Эльзой», — ответил Лоуренс. «С Эльзой?» — переспросила Има, подозрительно прищурившись. «Сэму обещал обеспечить нашу безопасность, если я соглашусь одолжить ему свои мудрости деньги. Однако, чтобы использовать эту мудрость и деньги наилучшим образом, мне нужны точные сведения, и я убежден, что госпожа Эльза разбирается в положении дел лучше, чем старейшина». Има, не понаслышке знакомая с тем, что такое путешествовать в одиночку, скорее всего испытала некоторое сочувствие к Лоуренсу, попавшему в затруднительное положение не по своей вине. Возможно, эта надежда Лоуренса каким-то образом дошла до сердца Иимы. Как бы там ни было, она мотнула головой в сторону против общей комнаты и произнеся: «Эльза там, идите за мной», двинулась с места. Хора не отрывала глаз от зала богослужений. Если бы с ней не было Лоуренса, не приходилось сомневаться, что она бы давно уже вломилась в церковь и скрылась за горизонтом с книгой в зубах. Слева от зала богослужений были комната переписчика и комната для церковных таинств. Из-за поворота коридора выбивалось сияние свечи. Едва Лоуренс, Хора и Иима свернули, перед ними выросла фигура Эвана. При взгляде на Эвана, стоящего перед дверью с топором в руке, не требовалось длительных раздумий, чтобы понять, что он тут делает. В первое мгновение после того, как Эван увидел Лоуренса и Хора, на лице его отразилось изумление. Затем оно сменилось каким-то непонятным выражением. Сейчас подозреваемых в отравлении зерна в деревне было двое. Эван, естественно, знал, что сам он невиновен. Значит, он мог подозревать лишь одного. Но в то же время Эван был одним из немногих, кто знал весь путь, который проделывает зерно Терео. Видимо, он не думал, что у Лоуренса имелась хоть какая-то возможность подсыпать ядовитое зерно. «Эльза здесь, да?» – поинтересовалась Иима. «А, да, но...» – старый дал согласие. «Эльза! Эльза!» Напором Иимы Эвана буквально снесло в сторону. Лезвие топора, которое держал Эван, было ржавым. Топорище проедено и проточено муравьями или другими насекомыми. Лоуренс понимал чувства Эвана, который решительно охранял дверь, несмотря на плачевное состояние своего оружия. Ведь не так давно в подземелье Паттио он и сам стоял, защищая Хора, хоть едва на ногах держался. «Что случилось?» – спросила Эльза. «К тебе гости», – ответила Иима. «А? А! Мне нужно с тобой кое о чем поговорить», – сказал Лоуренс. Сейчас Эльза выглядела даже более хладнокровной, чем в предыдущие визиты Лоуренса в церковь. «Тогда, пожалуйста, проходи». «Эльза». На этот раз рот раскрыла Иима. Эльза уже собралась была вернуться в комнату, но обернулась к Име. «Это нормально?» Скорее всего, Иима имела в виду Лоуренса и Хора. «Если придется драться с Иимой, трудно сказать, кто окажется победителем», – подумал Лоуренс. Иима, не отводящая от него упрямого взгляда, казалась очень крепкой. Эван у нее за спиной переглотнул. Он неотрывно смотрел на происходящее. «Хотя на них нельзя рассчитывать, но им можно доверять», – ответила Эльза. «Ибо они, по крайней мере, знают, как молиться Господу». В голове у Лоуренса мелькнуло. «Такая язвительная речь – как раз то, что обожает Хора». И тут же он увидел слабую улыбку на лице Эльзы. На скрытом под капюшоном лице Хора было ясно написано: «У меня нет времени, чтобы уделять внимание этим мелким людишкам». Кроме того, она явно была недовольна тем, что ей очень хотелось тоже ответить что-нибудь ядовитое, а нельзя было. «Хорошо. Эван, защищай Эльзу». Звучно хлопнув Эвана по плечу, Има развернулась и двинулась коридором прочь.